Глава 5. Адриена. Джачинта, детка моя, а как ты относишься к Дану Катанео? Данрок осмотрел серьезно. Джаз задумалась. С отцом можно было говорить откровенно. Всегда. С самого детства. Он хоть и отдавал все силы и все время королевской службе, но когда решал поговорить с дочками, в отличие от многих других отцов, мог и выслушать, и самое главное — понять. Как часто родители и дети друг друга не слышат, не понимают, а иногда и не хотят. Дан Рокко и мог, и хотел, и дочери его любили совершенно искренне. Джачинта знала, что отец не предаст, не продаст, поверит, поможет, заступиться, и кинулась к нему, и не ошиблась. Но и в ответ отец получал любовь и доверие. И никак иначе. Он мне нравится. Замуж за Анджело Леони Джачинта выходила по любви. Хоть такое и не принято, отец дал им возможность встречаться, узнавать друг друга, и только потом, когда понял, что его девочку не обидят и не унизят, договорился о помолвке. Мать была против. А Джаз помнила, как отец пригласил ее прогуляться по саду, а там серьезно посмотрел в глаза и сказал: «Я Дана Леони знаю, человек он хороший, но если тебе не по сердцу, неволить не стану». Она вышла замуж и ни о чем не жалела. Почти 7 счастливых лет. И вот сейчас отец смотрит таким же испытующим взором. «Что ты думаешь, Джаз?» С легкой руки Адриены к ней приклеилось именно это прозвище. Чинта ее никто больше не называл. И Джаз не возражала. Чинта осталась в той, прошлой жизни. А здесь она начинает все сначала. Но ведь и она счастлива, и сестра счастлива. А чума, она забрала ее мужа и ее счастье. Но это от отца не зависело никак. Бывает в жизни всякое, и не угадаешь. И не предскажешь. А замуж ты за Дана Катанео хочешь? Я пока не знаю, честно созналась Джаз. Тогда у меня есть предложение. Этим летом мы едем в Катанео. Мы? Я, ты, Анджела, может быть, Дана Адриена, может, кто-то еще из Сиблевранов. Я не знаю точно, но мы трое обязательно. Да, отец. «Не просто так. Хочешь узнать человека? Побывай у него дома». Джаз медленно кивнула. «Да, с этим сложно было спорить. Если мы понравимся друг другу, что тогда?» «Джаз, детка, я не вечный. Я готовился умереть уже этой весной. Я кашлял кровью. Когда я приехал сюда, мне стало намного легче». Но сколько я еще протяну? А путешествие? Я думаю, оно не повредит. И лекарь, которого регулярно приглашает Дана, тоже так думает. Я знаю, даже после моей смерти Адриена не выгонит тебя и позаботится. Но может случиться так, что ей самой потребуется помощь. Я помогу ей, чем смогу. Но в первую очередь я должен позаботиться о тебе и Анджело. «Да, отец. Я вижу хорошего человека, который влюблен в тебя по уши. Если его любовь выдержит разлуку и расстояние, я буду счастлив. И если ты сможешь его полюбить, тоже хорошо». Джачинта представила себе глаза Дана Катанео, его улыбку. «Мне он не противен, но Анджела...» «У Дана есть свои деньги и земли, от Леони ему ничего не нужно. Но я позабочусь о брачном договоре». «Спасибо, отец». «Иди и подумай. Я тебя очень люблю, Джаз, и хочу, чтобы твоя судьба была устроена». «Да, отец». Джаз поцеловала Дана Рока в морщинистую щеку и вышла. Дан посмотрел ей вслед. Дочь он любил. И решительно желал ей устроить свою жизнь, особенно пока отец жив. пока он может позаботиться о ней, пока может помочь. Хоть бы все сложилось хорошо. Марко поднимался на голубятню. Настроение у него было отличным. Сейчас он урвет часок для себя. За пазухой нашли себе пристанище яблоко и горбушка хлеба. Во фляге приятно побулькивало. Вот сейчас он усядется на башне и будет сидеть, смотреть вдаль. Марко нравилось иногда посидеть в тишине. Только для себя. Брата он любил и обожал. Мать и отца. Да-да, отца. Не считать же того, который когда-то в столице. Да плевать на того Дана. Вот явись он сейчас и предложи Марко дворянство, лишь бы только парень его отцом назвал. Марко б негодяя с башни спустил. Кубарем по лестнице. Нашли идиота. Променять родных и любимых на какой-то титул? Постой, мальчик. Марко чудом с лестницы не полетел. Подпрыгнул он высоко, на метр уж точно, и приземлился с трудом. «Эдана?» Эдана Сусанна выдохнула. «А вы пробовали с ее развесовкой по лестнице подниматься? Это тяжеловато, знаете ли, и спереди, и сзади. И все к земле тянет». «Постой минутку, Марко». «Слушаю, Эдана. Мне нужна твоя помощь». «Помощь, Эдана?» Эдана топнула ножкой. «Изволь не повторять за мной. Идем». Марко пожал плечами, но за Эданой поплелся, понимая, что выбора нет. «Куда он денется-то? Она ж Эдана». «Покой Дана и Эданы. Дан сейчас в конюшнях. А Эдане что надо?» «Спальня». «Иди сюда, дорогой мой». Марко послушно подошел поближе. И нет, вот второй прыжок не получился. Но когда тебя цепко хватают за гульфик и начинают проверять его содержимое, тут не до прыжков, потому как пальчики цепкие, а хватка крепкая. «Эдана!» «Ну что, Эдана?» Сусанна приблизилась уже вплотную. Так что Марко увидел разводы от пота на белилах, которыми обильно засыпала плечи и шею женщина. «Я тоже женщина, и мне хочется немного любви и ласки». «От меня?» «Марко, мой муж совершенно не понимает всех моих потребностей». «Ага, если бы Марко не видел Эдану в конюшне с двумя конюхами, он бы, конечно, поверил. Но он видел, и потому...» «Эдана, а конюхи их понимают? И гульфик отпустите, оторвете еще». Лицо Сусанны исказилось. «Конюхи? Ах ты! Подсматривал?» «И подслушивал», — парировал Марко. «Так что не надо вот этого». Эдана сверкнула глазами. «Что ж, тем хуже для тебя». И с немыслимым для такой туши проворством метнулась к двери. Щелкнул замок. «Скажу мужу, что ты рылся в моих шкатулках, так что готовься, из окна полетишь». Марко шарахнулся к двери, но куда там? Эдана Сусанна уже удалилась. Судя по скорости, она мчалась в конюшне. Так, у него буквально 10 минут. Потом Адриена, конечно, его в обиду не даст, но... То ли он украл, то ли у него украли. История про шубу еще не родилась, но что такое честь и как важно беречь репутацию, люди приотлично знали. Они и в каменном-то веке это знали. Но что делать? Вправду, что ли, головой из окна? Ага, рыбкой на камне. Марко огляделся раз, второй. Разум парня лихорадочно отбрасывал возможные варианты побега. Дверей наружу нет. Окна. Одно, второе, третье. Есть. Вот это окно выходит на карниз. А карниз опоясывающий. Лезем? А что, есть выбор. Марко отлично понимал, если он с такой высоты полетит на камни, все непременно разобьется. Но что поделать? Лучше, чтобы его семья позора нахлебалась. Так-то оно по-разному можно вывернуть. А вот если его в комнатах застанут... Да никогда и никто не поверит, что его Дана соблазняла. Тут и еще похуже выйдет. Дан Марк взбеленится, если парень правду скажет. Еще и от себя добавит. Будь Марка постарше и менее гибким, он бы, конечно, не уместился на карнизе. Но около 14 лет... Нет, это не тот возраст. И телосложение удачное, не мамонт какой. Гибкий, худощавый, в самый раз. Только вот догадаются же, куда он делся. А как бы... Ага, берем ремень, делаем петлю, накидываем на ручку окна. Подросток осторожно вылез на карниз и потянул за ремень. Медленно, не делая лишних движений. Петля натянулась. Окно медленно закрылось за ним. Марко потянул еще сильнее. Петля распустилась, и ремень выскользнул из оставшейся щели. Окно было закрыто. Не идеально крепко, но ведь надолго и не надо. Марко огляделся и медленно двинулся к соседней комнате. Шаг, второй, третий. Сильная хватка за пояс. «Сюда!» Соседние покои Адриена отвела Джачинте. Марко от шока едва вниз не улетел, но Джаз так его на себя дернула, что чуть штаны не порвала. И ничего, не упал, втащила внутрь. «Марко, что случилось?» Эдана Леони как раз сидела и размышляла над своей судьбой. «А тут здрасте, Нати, ноги за окном, да еще такие хорошо знакомые». Марко выдохнул с облегчением. Словно и не дышал все это время. «Дана Леони, умоляю, подтвердите, что я был сейчас у вас все время». «Хорошо, но что случилось? Хоть два слова». «Эдана Сусанна решила меня соблазнить, а когда я отказался, выставить вором». Времени на более серьезное объяснение у Марка не было. Джаз подняла брови. Если бы она сейчас засомневалась, если бы спросила какую-то глупость вроде «Ты не вор? Правда?» Если бы. Вместо этого она качнула головой в сторону комнаты Анжела. «У моего сына деревянная лошадка сломалась. Ты за ней пришел. Марко кивнул. «А она...» «Она правда сломалась». Игрушками малыша Анжела тоже обеспечили, в том числе и деревянной лошадкой-качалкой, которую малыш обожал, настолько, что с утра в порыве любви отломал ей голову. Джаз просто об этом забыла, когда ее отец позвал, а потом опять вспомнила. «Спасибо, Эдана». Джачинта махнула рукой. Насмотрелась она людей. И когда муж ее в свет выводил, и дома еще. Хоть и из-за ширмы, но отцовских гостей видела. И поверить, что Марко что-то украл, что он врет — чушь. А вот от Эданы Сусанны всего ожидать можно. Дрянь, а не баба. Шум в коридоре нарастал. Джаз подмигнула Марко. «Пойдем?» Марко серьезно кивнул. «Эдана, матерью клянусь, я не крал. Вот, посмотрите!» Он сам распахнул легкий дублет, показывая, что под ним ничего нет. Ну, кроме яблока и хлеба. Джаз кивнула. Она и так не сомневалась, но теперь еще приятнее, что она не ошиблась. Некуда тут ничего спрятать. Штаны в обтяжку, рубашка тонкая. Ну, просто некуда. Разве что в яблоко засунуть. Она решительно шагнула к двери и распахнула ее. «Что случилось? Такой шум. Дан Марк? Эдана?» «Конечно, шум. Пригрели на груди змеёныша». Почти что возопила Эдана Сусанна, заставив Джаз окончательно поверить Марка. «Я захожу, а эта дрянь в моих шкатулках роется». «Какой ужас. Вас обокрали? Кто?» «Этот. Марка». «Кошмар. Когда же он это сделал?» Да вот сейчас он там и сидит. Я его заперла. Выскочила из покоев и заперла. Эдана Сусанна торжествующе повертела ключом в воздухе. «Просто ужас», — посочувствовала Джачинта. «А это точно был Марко?» «Сейчас вы сами убедитесь. Все убедятся». Эдана вставила ключ в замок и повернула его. Потянула из дужек, широко распахнула двери в покое и первая ринулась причинять добро и вершить справедливость. И никого. Джаз искренне наслаждалась выражением лица Эданы. Вот ей-ей она как на стену налетела. У нее даже лицо стало, как у обиженного жизнью мопса. «Я никого не вижу», — удивился Данмарк. «И все закрыто. Любимый, он точно был тут?» «Да». «И это точно был Марко?» «Я же сказала!» — взвизгнула Эдана. Джаз только фыркнула. «Эдана Сусанна, Данмарк, прошу меня простить, но это не мог быть Марко». «Это еще почему?» — завизжала вконец озверевшая Эдана. Вот уж на что она не рассчитывала. Куда этот гад делся? Не улетел же? Может, в шкафу спрятался? Она бы все проверила, нашла бы, но... Но что бормочет эта девица? Эдана, Марко последний час провел в моих покоях. Что? Теперь настала очередь орать Эдане Сусанне. Джачинта развела руками. «Мой сын сегодня отломал голову у деревянной лошадки. Я пригласила Марка, чтобы тот ее починил. Ну и...» «И как? Починил?» Разъяренная Дана Сусанна отпихнула Джаз в сторону, словно пушинку. Да та и весела в сравнении с ней немного. Влетела в ее покой и натолкнулась на спокойный взгляд Марка, который приспособил голову на место и сейчас вопросительно смотрел на Эдану. Поднялся, поклонился. «Эдана Сусанна?» «Ах ты, гадёныш!» — завизжала Эдана и ринулась мстить за поруганные планы. Получать по шее Марка совершенно не хотелось. Парень тут же упал на четвереньки, юркнул под стол, прополз по комнате и оказался отделен от Эданы и кроватью и столом. «Эданна?» Озверевшую бабу перехватил Данмарк. «Суси, Сусанна, любимая, ты что? Он вор, вор, вор!» Надрывалась любимая. Данмарк посмотрел на парня, который сделал большие глаза. «Да не крал я ничего. Или вы так из-за яблока? Больше не возьму, честное слово. Они все равно на узвар пойти должны были». Марко демонстративно расстегнул гаун, достал яблоко и горбушку и предъявил их. Сусанна заорала что-то уж вовсе непотребное. Джаз только головой покачала. Тут бы хорошо помогла пощечина. Еще холодная вода отлично справляется. Но зачем ей влезать в это дело? «Марко, убери яблоко. Я тебе сама еще дам. Мне на кухне не откажут». «Что с лошадью?» «Я ее сделал. Только приклею, и все готово будет». «Хорошо, иди заклеим». «Да, Эданна». Марко проскользнул мимо Эданы Сусанны и растворился в воздухе. Только и того, что дробный топот донесся с лестницы. Джачинта покачала головой и повернулась к Дану Марку. «Дан, ваша супруга не беременна? Такие перепады настроения?» Данмарк тут же перестал сердиться. Крайне бережно прижал супругу к себе и потащил из гостевых покоев на прощание, благодарно кивнув Джаз. «Мол, простите, все понимаю. Потом поблагодарю, когда жену успокою». Джачинта помахала ему рукой. «Ага, успокаивай». Таких Эдан она при дворе навидалась. Да и Сусанну знала. «Не напрямую, нет». Муж никогда не позволил бы своей жене беседовать с проституткой. Да что там беседовать? Когда Эдану Сусанну хотели ей представить, Муж крайне строго пресек это и увел Джаз. И жене потом разъяснил, что с некоторыми даже рядом стоять не надо. Это как с гнилым яблоком бок о бок лежать. Не заметишь, как сама пропадешь. Знакомство не состоялось. А вот слухи о неразборчивости Эданы Манчини в связях ходили по двору. Их не слышать было нереально. Так что Марко своими словами даже не удивил. Вот еще мелочи какие. Джаз совершенно не жалела о помощи, оказанной Марко. Она все сделала правильно. «Вот гадина!» Адриена разгневалась не на шутку. Она тоже верила другу полностью. «И что теперь?» Марко уныло смотрел в пол. Дан Марк уже приходил. Ну, не извинился, но Лорин дал. Монету Марко отдал Розе. Лишней не будет. Но если это только первый случай... Теперь... Адриена серьезно задумалась. А что теперь? Дать бы как-нибудь этой стерве по морде. Да нельзя. И напакостить. Первое, что пришло в голову девушке — змея в кровати, грязь на платьях, лягушки в туфлях. К сожалению, Марко заподозрит первым. Как же, отомстить захотел. И тут уж ему нагорит и за скандал, и за подозрение. А что еще с ней можно сделать? Адриена думала недолго. «Знахарка и травница, говорите?» «Сейчас мы делать ничего не будем», — решила она. «А вот через несколько дней мой отец собирается в деревню. Сусанна опять будет занята, Леонардо тоже уедет. Он каждый день уезжает». «Тебе за букетом». Адриена кивнула. «Да, букеты появлялись каждый день. И это было приятно». «Вот, и мы уедем. Ненадолго. И незаметно. Главное, незаметно». «Куда?» «Там узнаешь. Но я ей отплачу за эту наглость. Вот мерзкая тварь!» Марко не одобрял ругательств в женских устах. Но сейчас это было классификацией. «Действительно, мерзкая. Тварь!» Тетушка Ата смотрела на Адриену глазами мудрой совы. «День добрый, Дана». «И вам тоже доброго дня, тетушка». Адриена кое-как справилась с собой, но голос все равно дрогнул. «Как так-то?» «Когда недавно человек был здоров и отлично передвигался, а сейчас ты находишь его, ее, в кровати». И выглядит тетушка так, что краша в гроб кладут. Да туда она может со дня на день и отправиться. Хорошо, что ты приехала, Дана. Конечно, хорошо. Давайте мы вас в замок заберем. Марко, который тоже вошел в домик травницы, согласно кивнул. А что? Телегу пригнать, погрузить все, да и поехать. Чего ей тут лежать одной? Женщина хмыкнула. «Не надо. Ньор, ты выйди пока, погуляй. Мы тут потихоньку посплетничаем». Марко дождался кивка Адриены и вышел. А девушка потянулась, хотела взять пожилую женщину за руку, но была остановлена резким. «Нет». «Нет?» «Я же рассказывала. Ты солнце для своих людей. Если меня не трогать, я умру дня через два». «Может, три. Но если сейчас ты начнешь меня греть, не надо растягивать мою агонию. Я не хочу еще месяц промучиться. Не надо. Прошу». Адриена промолчала. Вопрос, может, и не агония, может, все обойдется и прочее в том же духе, она задавать не стала. Если знахарка так говорит, наверное, она знает, о чем рассуждает. Тетушка Ата согласно опустила веки в ответ на размышления Адриены. Чего тут думать? У девочки все на лице написано. А вот это правильно. Вот это хорошо. Ты вон там возьми, пожалуйста, сундучок. Он небольшой, да авось пригодится. Адриена послушалась. Действительно, сундучок был небольшим и совершенно не тяжелым. Она его подняла одной рукой. «Это...» «А ты открой, Дана». Адриена послушно отщелкнула засов на крышке. Много-много холщовых мешочков, аккуратно переложенных той же холстиной, а где и листами пергамента. И все подписаны. «Авось да пригодятся», — повторила знахарка. «У тебя времени не будет травы собирать и смешивать, а тут уже готовое. Пока еще другая найдется на мое место». Адриена видела. От живота. Запаривать, пить по одной ложке натощак. Месяц. От головной боли. Острой. Заварить, досчитать до 100 и выпить. Потом спать. И таких мешочков было много. Очень много. «Спасибо», — искренне сказала девушка. «Мне помирать. А травам чего пропадать? Глядишь, понадобится. Тетради там мои тоже внизу. С записями. Что давать, когда собирать, где растет. Захочешь, почитаешь. А нет, так и не надо. Найдешь, кому отдать». Адриена кивнула. «Спасибо». Она в лечении разбиралась откровенно плохо. Но тут и не надо быть гением. Просто следуй рецепту. «А чего ты приехала-то? Ведь не просто так меня проведать. Верно, Дана?» «Верно». Девушка колебалась. «Отягощать умирающую своими проблемами? Как-то это безнравственно». «Ну, так ты рассказывай, чего случилось. Я хоть и помираю, но пока в здравом уме глядишь, чего и посоветую». Адриена подумала пару минут, а потом махнула рукой. Да и рассказала про подлости Даны Сусанны. Знахарка фыркнула. «Чего удивительного. Такие бабы, как крысы. Не сгрызут, так нагадят. Не нагадят, так чуму разнесут. Знаю я их. Сама пострадала. В сундучке у тебя мешочек. Вот, покажи». Найти нужное было несложно. «Добавляй ей в пищу или в питье, да хоть куда. Через несколько дней у нее пятна пойдут по коже, как лишаи. А потом... она краской пользуется?» «Да, и очень сильно». «Вот, пока будет пользоваться, будет чесаться. Не до приключений ей будет». «А добавлять этот состав сколько?» Адриена взвесила на руке мешочек. «Как увидишь, что началось, так дня 3 еще. И хватит. Потом все само пойдет. А как намучается, так ты и разъясни, что чистота душевная и чистота телесная между собой неразрывно связаны быть должны. Не поймет, так повторишь через полгодика». Адриена кивнула. «Спасибо, тетушка Ата. Может, я для вас что-то могу сделать?» Знахарка кхекнула. «Я надеялась, Дана. Спасибо, что спросила». «Пожалуйста, так что я могу сделать для вас?» «Тебе, Дана, мое прошлое ни к чему. И грязь та, которую на меня вылили, тоже. Поэтому я тебе отдам на сохранение и попрошу. Даже не открывай». В руки Адриены легло несколько туго свернутых трубкой пергаментов. «А зачем тогда?» «Если кто будет искать Дану и Ларию Кавалли, тогда можешь их вскрыть. А если нет?» «Знаю, стоило бы уничтожить, а вот не могу. Дура». «Мне точно не нужно это читать», — подозрительно уточнила Адриена. «Там ничего такого нет. Дурой я была в юности, да и к старости умнее не стала. Хорошо, хоть хватило ума родных не подвести. Ушла, да и умерла». «Ладно, Дана Кавалли». Женщина тяжело вздохнула. «Последняя просьба. Как помру, так на могилке имя не пишите. Просто камешек поставьте с датами, да и хватит. Хорошо, Дана?» «Падре?» Я уже с ним говорила. Исповедалась. Он согласился, что так будет лучше. На кладбище мне все одно дороги нет. В неосвещенной земле закопают. Адриена аж рот открыла. «Это что ж такое натворить надо, чтобы вот так? Кого у нас нельзя? Самоубийц, одержимых, блудниц, иноверцев, актеров, утопленников и ведьм». «Как?» Произнести это слово не получалось. Тётушка Ата прикрыла глаза. «Как ведьму. И поверь, я это заслужила». Адриена только вздохнула. «Я приду и сделаю как надо». «Сделай, Дана. Ты — сила и воля этой земли. Ты — ее право и солнце. Ты можешь меня отпустить». И Дана Сиблевран кивнула. «Она придет». С Марка она не поделилась. Действительно, ни к чему ему такое знать. Не надо. А вот мешочек показала и отсыпала снадобье. «Будем воспитывать Эдану Сусанну. А то разойдется, еще кого-нибудь подставит. Ей человека оклеветать, что юбки задрать. А у Марка жизнь была бы сломана. Никакой пощады». Мия. Настроение у девушки было преотличным. С утра она ходила по делам в образе Ньора Феретти. Занесла в стражу два лорина ради уважения, но и договорилась со стражником о ремонте дома на Приречной. Оставила ключ от висячего замка, оставила немного денег для оплаты труда мастеров. Стражники не возражали. Тоже заработок, хоть и небольшой. Но зато и делать ничего не надо. Мимо они и так каждый день ходят. Будут и злоупотребления, и воровство будет. Мия даже не сомневалась. Процентов 30 она на это и отвела. Но ждать, пока дом окончательно рассыплется, отремонтировать, а там посмотрим, что с ним делать. Домой она пришла довольная и счастливая. А вот дома ее позвал в кабинет дядя. И, судя по началу разговора, Мию ждет работа. Да, та самая. «Дядя!» «Мия, а что в этом такого?» «Ну, практически ничего. Просто вы мне предлагаете совершить убийство. Наглое и откровенное». «Оно чем-то отличается от тех, которые ты уже совершила?» «Я никого не убивала под чужой личиной». «Правда? А кухарка у Дана Рикарди? А сам Дан Рикарди?» «Это было другое», — насупилась Мия. «Неужели? И там, и тут чужое лицо. И там, и тут убийство». «Мне надо подумать. Кухарке за это ничего не грозило. А тут...» «А что тут? С чего тебя начали волновать чужие жизни?» Мия сдвинула брови, и Джакомо понял, что перегнул. «Да, осторожнее надо, аккуратнее, шаг за шагом». А он вот, дурачок, повелся, решил, что Мия так же цинична, как и он сам. Но его-то опыту сколько лет, а ей всего 13, пусть 14 будет, но только будет. Джакомо пожал плечами. «Я тебя не волить не буду. Давай я тебе эту историю расскажу, а ты сама и решишь, надо тебе вмешиваться или нет». «Хорошо, дядя». Мии это действительно не нравилось. Она убивала, да, но два раза она просто защищала свою жизнь. А Дан Рикарди... Она же его не резала, не колола шпагой, не тыкала кинжалом. Было так легко убедить себя, что она практически ни в чем не виновата. Ну так, самую чуточку. А дядя предлагает что-то не то. Здесь поиграть в самообман не получится». Джакомо присел напротив племянницы и задушевным голосом начал рассказ. «У меня есть знакомая Эданна». «У вас, дядя?» «Что тебя так удивляет, Мия?» «Я тоже Дан, поэтому у меня есть знакомство. А я на правах старого знакомого могу посоветовать ей, куда обращаться для решения проблем». Мия кивнула. «Так и запишем. Была дядиной любовницей, потом осталась другом. Ничего удивительного. Такое бывает сплошь и рядом. Не обязательно ведь врагами расставаться. Те, кто поумнее, друзьями и остаются. Потом еще и помогают. По-дружески». «Комару?» «Почему нет? Недавно Эдана вышла замуж второй раз. Она довольна и счастлива. Она ждет ребенка». «Но?» «То-то и оно, что но. В каждой бочке меда есть своя муха. У ее мужа есть сестра, старшая, избалованная и ленивая дрянь. Тоже Эдана. Она тоже овдовела и вернулась к родным». «Семья мужа ее не приняла?» «При жизни мужу все олени королевских лесов завидовали, а родственники этого решительно не одобряли». Мия насмешливо фыркнула. «Он что, с ней справиться не мог?» «Любил сильно». «Дурак, понимаешь ли. Может, потом и разобрался, но делать ничего не стал». «Вот и нечего было на такой жениться». «Ну кто ж знал? На тебя посмотри, так тоже сплошной цветочек», — подколол племянницу Джакомо. Мия фыркнула в ответ. «Кактус. Ладно, она вернулась к родителям». «Детей у нее нет. А вот любовники есть. Сейчас она сидит на шее брата». «Не родителей?» «Те живут в провинции, а брат в столице. В провинции ей неинтересно. Да и к шлюхам там отношение своеобразное». Мия кивнула. Это она знала. Камнями сейчас, конечно, не побивали, но могли и двери вымазать смолой, и обрить налысы. А уж само отношение... С Эданой так не поступят, конечно. Ее статус защитит. Но жить все равно будет неуютно. Смотреть будут, разговоры пойдут, куда-то не пригласят. Руки не подадут. Будешь ты всю жизнь второго сорта яблочко. Кому ж такого захочется? Итак, она в столице сидит на шее у брата. Покупает на его деньги молодых любовников, украшения и треплет Сильвии нервы. Что будет, когда родится ребенок, Сильвия вообще не представляет. Мия задумчиво кивнула. «Я поняла». «Так что надо от меня? Убить ее?» «Нет, нет. Сильвия предложила не это». «А что тогда?» «Если Амора... Так зовут эту девку». «Любовь?» «О, она очень любвеобильна». «Так вот, если Амора на глазах у всех, приревновав, убьет своего любовника, а потом постарается скрыться в толпе...» «Но ее поймают». «Дядя, я жить хочу», — кротко заметила Мия. «Убивать-то ей предстоит. А ловить кого будут? Тоже ее. «Вот спасибо, со зверевшей толпой на перегонки побегать. Всю жизнь мечтала». «Мия, я тоже хочу, чтобы ты жила. Поэтому Сильвия берется обеспечить присутствие Аморы, например... Мы назначаем им обоим встречу на мосту. Любовнику на 10 минут раньше. В чем будет одета Амора, ты будешь знать от Сильвии. Мы тебя оденем похоже. Ты приходишь, убиваешь его и бежишь. Народ за тобой, а я знаю один замечательный переулок». «Ага. Я убегаю, на минуту исчезаю, а эта Амора как раз туда подходит». «Да. И весь гнев народа переключается на нее». Мия задумалась, а потом задала вопрос, который весьма порадовал Джакомо. «Сколько?» «1000. «Дядя, своей шкурой рисковать буду. Я и не убивала так, напоказ, и убегать мне придется. По 2000 на каждого». «Мия, мне Сильвия столько не заплатит». «А вы ее шантажировать не будете?» «Мия!» Девушка сморщила нос. «А что я такого предполагаю?» Джакомо фыркнул в ответ. «Абсолютно ничего удивительного. Но я никого шантажировать не стану». «А комар?» «Тоже». «Почему?» С чисто техническим интересом спросила Мия. «Потому что деньги — ерунда. Намного больше можно взять информации или дружеской помощью, к примеру». «Вот оно что. Понятно. Ладно, 1800 на каждого». «Ты меня без ножа режешь». «Кстати, а с чем мне предстоит работать?» «Со стилетом». «Вот видите, нож и вовсе даже не обязателен». «Вижу. 1200». «Дядя, это грабеж среди бела дня», — сказал убийца. «Вот, поэтому 1700, и только из большого уважения к старшему товарищу по ремеслу». «Поганка», — беззлобно откликнулся Джакомо. Торги продолжились каких-то полчаса и закончились на 1600 монетах золотом. На каждого из Феретти. А судьба неизвестной Аморы? Вот уж что Мию не волновало. Совершенно.